Глава первая. Тамбовская область, город Знаменский, 1994 год. Майский жук выбрался из земли, деловито пошевелил усами, расправил крылья и полетел над пахучим весенним разнотравьем. Весело гавкая за ним помчался рыжий шпиц, в глазах песика горел охотничий азарт, в каждом движении сквозила буйная энергия. Он прыгнул, намереваясь схватить жука пастью, но тот стремительно набрал высоту и полетел в сторону березовой рощи. Шпиц взвизгнул раздосадованно, поглядел на хозяина с таким видом, словно упустил самую важную добычу в своей жизни. «Ах ты, дурашка!» – рассмеялся Вениамин. «Ну что глядишь, никудышный из тебя охотник, Лютик. Совсем никудышный, даже маленького жучка поймать не можешь». Песик гавкнул возмущенно, потом заметил еще одного жука и начал его преследовать, прыгая точно мячик. Вениамин глядел на своего питомца с умилением, на пухлом розовощеком лице играла улыбка. Здесь, на жучином пустыре, гуляя с Лютиком, он всегда ощущал эмоциональный подъем, особенно вечером, как сейчас. Забывались все проблемы, накопившаяся за день усталость пропадала, всего час прогулки, и Вениамин начинал чувствовать себя обновленным. Жучиный пустырь – так это место прозвали из-за изобилия жуков, причем не только майских. Однажды известный местный энтомолог даже редкого таракана тут поймал, о чем с изумлением поведал в своем видеоблоге. Он терялся в догадках, как вообще здесь очутилось это насекомое, и в конце концов пришел к выводу, что его отпустил на волю какой-нибудь энтомолог-любитель, решивший избавиться от своего многоногого питомца. Наскучил и избавился. Но в основном здесь были самые обычные жуки – майские, июньские, навозные, пожарники. А помимо жуков – кузнечики, бабочки, стрекозы, шмели и всякие мелкие букашки. Ну и комары, разумеется, куда уж без них. Вениамин проживал в пятиэтажном доме совсем рядом с жучиным пустырем. Тот хорошо просматривался из окон его квартиры. Так что, когда полгода назад он приобрел щенка Шпица, у него не было дилеммы, куда именно ходить с ним на прогулки. Полчаса утром, час вечером – удовольствие и польза для здоровья. С его излишним весом и постоянно скачущим давлением прогулки – лучшее лекарство. Он и раньше пытался себя заставить совершать оздоровительные моционы, как это называла пожилая соседка Вениамина Мария Ильинична, но все откладывал, находя различные предлоги – то погода неподходящая, то настрой не тот, а то какие-то дела неожиданные. А щенок стал тем самым рычагом, бесповоротно сдвинувшим завуалированную под различные предлоги лень с мертвой точки. Песик гавкнул, упустив очередного жука, затем принялся энергично рыть лапами землю, при этом не забывая вилять хвостом. Вениамин вынул из кармана рубашки аккуратно сложенный носовой платок, снял кепку, вытер испарину со лба. Душный был вечер. К дождю, возможно. Со стороны березовой рощи, справа от пустыря, послышался смех. Там на грубо сколоченной скамейке сидели два парня лет 18. Рядом на деревянном ящике стояла бутылка водки, пластиковые стаканчики, лежала нехитрая закуска. Вениамин недовольно посмотрел в сторону березовой рощи, нахмурился. В этом месте часто собирались любители выпить. Управы на них нет. И куда только милиция смотрит. Вениамину не раз хотелось подойти к выпивохам, отчитать их, пристыдить, но все как-то не решался, духу не хватало. Зато в своих фантазиях он был очень отважным, порой воображал, как с суровым выражением на лице подходит к пьяницам, приказывает им убраться отсюда по добру, по здорову. Те, конечно, возмущаются, затем лезут в драку, он бьет одного, другого, а остальные в страхе убегают прочь. Всего лишь фантазии, но в самом-то деле, почему бы не вообразить на минуту, что ты сильный и смелый? Почему бы не помечтать о том, чего никогда не случится? Разумеется, не случится. Он вовсе не герой, даже в детстве и юности ни разу не дрался. И грубости по отношению к другим людям не допускал. Так уж воспитан. Ему хотелось быть более решительным, чтобы хотя бы на хамство отвечать сурово, резко, по-мужски. Но он понимал, в его 42 года уже поздно что-то в себе менять. Точнее, Вениамин внушил себе это и менять ничего не пытался. Иногда он глядел на себя в зеркало, видел в нем полноватого, крупного мужчину с пухлыми щеками, двойным подбородком и жидкими волосами, и говорил себе: «Да, я такой, какой есть, другим уже не стану». Иной раз с грустью говорил, а порой и с юмором. Парни в роще снова захохотали, один из них выкрикнул матерное слово. Лютик перестал рыть землю, его заинтересовала ползущая по травинке гусеница. Вениамин не спеша шел по тропке. Солнце клонилось к закату, оно уже почти скрылось за гребнем леса, который начинался за пустырем. Кроны деревьев, верхушки домов были окрашены в янтарные тона. Стрекотали кузнечики, гудела мошкара. Возле опушки находилось старое полуразвалившееся здание из красного кирпича. К нему Вениамин и направлялся. Это была общественная баня, построенная еще в XIX веке. Теперь строение совсем обветшало, крыша местами провалилась, стены овевали побеги дикого хмеля. Вокруг росли густые кусты сирени. По тропинке до старой бани и обратно это был обычный прогулочный маршрут Вениамина. «Ко мне, Лютик!» – крикнул он питомцу, хлопнув по ноге ладонью. «Ко мне!» Шпиц выполнил команду. Вениамин присел на корточки, погладил его. «Ах ты ж мой хороший, кто у нас умный песик? Да-да, ты умный песик. Ну ступай, побегай еще, полови жучков». Вениамин пошел дальше, любуясь диким разнотравьем. Будучи садовником-озеленителем и ландшафтным дизайнером, он частенько глядел на различные земельные участки критическим взглядом специалиста, и у него почти всегда появлялось желание что-либо на этих участках изменить, внести хотя бы небольшой штришок для достижения гармонии. Здесь же, на жучином пустыре, ему менять ничего не хотелось. Он расценивал это место как идеальное. В пейзаж отлично вписывались и березовая роща, и лес с молодой порослью на опушке, и старое здание бани. А уж когда все это на фоне заката, так вообще красота. Увлеченный созерцанием, Вениамин не заметил, как Лютик погнался за майским жуком, удаляясь в сторону рощи. В этот раз песик не гавкал, преследовал насекомое с холодной целеустремленностью, словно настоящая охотничья собака. Вениамин оглянулся лишь тогда, когда услышал громкий пьяный смех. «Лютик, ко мне!» – выкрикнул он, почувствовав досаду. «Вот же глупышка! Но куда его понесло?» «Ко мне!» Шпиц загавкал, причем яростно, однако его гнев был направлен не на жука, а на парней в роще. Один из них швырнул в Лютика пробкой от бутылки, другой захохотал так, словно стал свидетелем самого забавного деяния на свете. Песик, видимо, счел своим долгом как следует обругать этих парней, непрерывно гавкая, он подбирался к ним все ближе. Вениамин спешил через поле, чтобы обуздать питомца. У него мелькнула мысль, что следует отчитать и этих молодых пьяниц, но он отказался от этой идеи. Не хотелось связываться, к тому же понимал, никакие отповеди на них не подействуют и вызовут еще больше негативный эффект. Он сделает так. Заберет Лютика, придет домой, позвонит в милицию, пускай служители порядка с ними разбираются. Над головой пролетел жук. С крыши бани с резким карканьем вспорхнули вороны. Вениамин ощутил неприятный холодок в животе. Сердце учащенно билось. Ох, как же не хотелось приближаться к этим парням. Но выхода другого не было. Лютик продолжал гавкать и на оклики не реагировал. «Ко мне, Лютик, ко мне!» Совсем не реагировал. Как с цепи сорвался. А ведь у него не было манеры на людей гавкать. Видимо, очень не нравились ему эти пьяницы. Обычно Вениамин после прогулок угощал Лютика кусочком сахара, но сегодня решил, что тот обойдется. Это станет наказанием. «Ваф-ваф-ваф!» Скорчив уродливую гримасу, передразнил шпица один из парней. Он был высоким, тощим, лопоухим, с покрытым прыщами лицом. Из-под синей бейсболки выбивались русые волосы. На серой футболке под мышками и под шеей темнели пятна пота. Вениамин хотел выкрикнуть: «Не дразните собаку, молодой человек», но сдержался. Холод в животе усилился, в ногах образовалась предательская слабость. Все его естество противилось тому, чтобы приближаться к этим негодяям. «Ко мне, Лютик!» – в голосе проступили истеричные нотки. «Ва-ва!» – издевался долговязый, а его собутыльник, мелкий, похожий на хорька, громко смеялся. Обливаясь потом, Вениамин составил немудреный план действий: подойти к Лютику, взять его на руки и, не обращая внимания на парней, быстро идти прочь. Ничего сложного, сущие пустяки. А если эти подонки станут оскорбительные слова вслед кричать, он не будет оборачиваться. Пускай себе кричат. Милиция с ними разберется. Сегодня они, возможно, отделаются штрафом, но Вениамин не сомневался, в будущем их тюрьма ждет. Им там самое место. Сейчас они пьянствуют, собаку дразнят, но по их наглым физиономиям видно, что рано или поздно эти типы совершат какое-нибудь серьезное преступление. Это физиономии потенциальных бандитов. Вениамин всем сердцем желал, чтобы этих парней изолировали от общества на большой срок. «Ну же, Лютик, ко мне!» Вместо того, чтобы выполнить команду, песик безрассудно бросился на Долговязова, цапнул его за лодыжку. Парень взвизгнул, тонко, как девчонка. Его прыщавое лицо стало пунцовым. Вытаращив глаза, он уставился на Лютика с каким-то диким изумлением, словно не веря в то, что только что случилось. Впрочем, изумление быстро сменилось гневом. «Ты как баба завизжала, Антоха!» Надрывался от смеха собутыльник, указывая на него пальцем, будто призывая всех жуков на пустыре стать свидетелями такого позора. «Как баба!» Вениамин спешил со всех ног, в висках пульсировала кровь, из груди врывались хрипы. Мысленно он умолял Лютика бежать, но тот и не думал отступать. Видимо, удачная атака придала ему еще больше храбрости. «Как баба!» «Заткнись, юрок!» Зло выкрикнул долговязый Антоха, после чего рванул вперед, схватил Лютика за переднюю лапу, описал им в воздухе размашистую дугу и ударил об скамейку. Еще удары, еще. Бил с яростью, с каким-то звериным выражением на лице. Юрок больше не смеялся, но его тонкие губы кривились в жутком подобии улыбки. Антоха в последний раз ударил Лютика об скамейку и швырнул искалеченное бездыханное животное к подножью большой стройной березы, на коре которой кто-то вырезал пацифик, символ мира. Рассудок Вениамина взбунтовался, не желая воспринимать увиденное. «Нет, это просто не может быть правдой. Нужно зажмуриться, тряхнуть головой, открыть глаза, и все будет хорошо». Так и сделал, зажмурился, тряхнул головой, открыл глаза. Все было хуже некуда. Возле березы лежал трупик Лютика. Подонки ухмылялись, они хлопнули друг друга по ладоням и с ехидством уставились на оцепеневшего Вениамина, словно говоря: «Ну и что ты нам сделаешь, толстяк? Стой и не рыпайся!» И он стоял с раскрытым ртом, будто собираясь что-то выкрикнуть, но не в состоянии издать ни звука. Ему не хватало воздуха, весь мир сузился до крошечного участка земли, на котором лежал мертвый Лютик, а все остальное будто бы перестало существовать, размылось, стерлось. На языке крутились слова: «Поднимайся, дружок, нам пора домой». Вениамину хотелось сейчас оказаться в другом месте, там, где всегда хорошо, где нет зла. Антоха сплюнул, что-то с презрением пробормотал, кивнул своему приятелю, и они зашагали прочь, прихватив недопитую бутылку водки и стаканы. Вениамин поглядел им вслед. Эти парни казались ему персонажами из кошмарного сна. Он услышал собственный стон, который перешел в жалобный скулеж. Стыдно было за такое проявление отчаяния, но ничего поделать с собой не мог. Глаза щипало от слез, в горле скопилась горечь. Никогда еще Вениамин не чувствовал себя таким жалким и слабым. С поникшими плечами он подошел к Лютику. В сознании снова появилось отрицание. Не верилось, что это месиво из шерсти и крови его бывший питомец. Это какой-то морок. Не могло то, что лежало сейчас под березой пару минут назад, весело носиться по пустырю и гавкать. Не могло. И все же могло. Вениамин сдался, не в силах больше отрицать очевидное. Ноги совсем ослабли, и он опустился на землю. Протянул трясущуюся руку, коснулся пальцами шерсти Лютика. Возле уха прожужжал майский жук. Вениамин поморщился. Ему сейчас были ненавистны звуки природы. Шелест листвы, стрекотание кузнечиков, жужжание жуков. Эти звуки были слишком живые. Они означали, что в мире ничего существенно не изменилось. Все осталось прежним, если не считать мертвой собаки. Такая мелочь по меркам Вселенной. Пустяк. Пустяк. Машинально прошептал Вениамин и зарыдал, мотая головой, отрицая то, что сказал, и не понимая, почему вообще произнес это слово. Солнце полностью скрылось за гребнем леса. В закатном зареве стены бани стали багровыми, словно покрытыми коростой засохшей крови. Вениамин всхлипнул, поднялся. Голова тут же закружилась, налилась тяжестью. Перед глазами замелькали красные круги, сердце заколотилось так, словно готово было вот-вот на части разорваться. Сделав судорожный вдох, Вениамин пошатнулся, несколько секунд пытался бороться со слабостью, ощущая, как поднимается волна паники, затем схватился за голову и рухнул на землю. Просипел. «Помогите!» Мелькнула мысль, что это все, здесь и сейчас закончится его жизнь. Голова была словно свинцовая, в ушах стучала кровь, все звуки слились в монотонное жужжание, и Вениамину казалось, что вокруг летают тысячи жуков. «Помогите!» Он произнес это беззвучно, одними губами. Внезапно поднялся ветер, зашумела листва, в воздухе закружился сор. Пространство вокруг бани потемнело, словно каким-то непостижимым образом сумерки там уплотнились. Из темноты выехал изрядно помятый микроавтобус РАВ с надписью «Аварийная газовая служба» на бортах. Автомобиль появился будто бы из ниоткуда, вопреки здравому смыслу. С выключенными фарами он двигался по пустырю к березовой роще. Находясь на грани потери сознания, Вениамин продолжал шевелить губами, моля о помощи. Давление в голове усилилось, ему казалось, что мозг разбухает, а черепная коробка вот-вот треснет, как скорлупа ореха. Микроавтобус остановился возле рощи. Не понимая, бред это или явь, Вениамин увидел, как какой-то тип, выйдя из автомобиля, открыл дверцу салона. В сумерках разглядел лишь силуэты, длинные, стянутые повязкой волосы. «Прошу, помогите!» Простонал, вложив в этот стон остаток сил. «Я помогу», — сухо ответил длинноволосый, подойдя к Вениамину. «Потерпи чуток». Он склонился над ним, подхватил подмышки и, не прилагая особых усилий, поволок к микроавтобусу. С легкостью, словно Вениамин весил всего несколько килограммов, затащил его в салон, причем все это он проделал довольно грубо, не церемонясь, будто не умирающего человека, а мешок с картошкой в машину загрузил. Прокомментировал. «Порядок? Не ссы, жить будешь, я об этом позабочусь». «Порядок?» Вениамин сомневался. «Почему этот тип не позвал на помощь? Зачем затащил в машину?» В голове рождались вопросы, но они мгновенно распадались на части, превращаясь в обрывки сумбурных мыслей. Четким было только ощущение, что происходит что-то неправильное. Впрочем, на возмущение и протесты сил совсем не осталось. Длинноволосый повторил. «Потерпи чуток». Из груди Вениамина врывались хрипы, перед глазами все закружилось. Длинноволосый похлопал его по плечу, затем отправился за Лютиком. Вернувшись, положил труп собаки в салон рядом с Вениамином. Занял место на водительском сиденье, выругался. «Дерьмо! Я это так не оставлю! Кровью у меня харкать будете!» Он развернул микроавтобус, поехал по пустырю, повторяясь ненавистью. «Кровью харкать будете, сучара! Я это так не оставлю!» В голове кольнуло, и Вениамин потерял сознание. Микроавтобус въехал в окутавшую баню темноту и исчез, словно растворившись в воздухе. Жучиный пустырь снова стал безмятежным, если не считать стрекотание кузнечиков. Глава вторая. «Пейте!» – услышал Вениамин настойчивый женский голос. Открыл глаза, ощущая жуткую сухость во рту и пульсацию в голове. Сразу же вернулась память о том, что случилось. Два молодых подонка, гибель Лютика, слабость, предчувствие смерти, какой-то неизвестный длинноволосый тип. «Пейте живо!» Голос был грубым. Вениамин повернул голову, увидел тощую пожилую женщину в черном платье с белым кружевным воротником. Ее глаза походили на темные льдинки. Морщин на лице было немного, но кожа напоминала древний, пожелтевший от времени пергамент. Тонкие губы, острый подбородок, седые волосы собраны в пышный пучок. Глядя на эту женщину, Вениамину вспомнилась высокомерная графиня из детского фильма «Бронзовая птица». «Я долго буду ждать?» – она протягивала ему кружку. Закряхтев, Вениамин приподнялся на койке, послушно взял кружку и принялся жадно пить. Напиток был с легкой горчинкой и пах лекарственными травами. Сделав последний глоток, осмотрелся. Небольшая комната с бревенчатыми стенами, на столе массивный подсвечник с тремя горящими свечами, в углу напольные по виду антикварные часы с маятником. Единственное окно прикрывали белые шторки, и по одной из шторок полз жук с длинными усами. Вениамина передернуло, он с подозрением взглянул на женщину. «Где я? Почему я не в больнице?» Она недовольно поморщилась, забрала у него кружку и поднялась со стула. «Вы здесь? Потому что это Олух Медовар вас сюда притащил, будь он неладен». «Куда сюда?» «В убежище. У вас давление, кажется, подскочило, и вы сознание потеряли, а Медовар ничего лучшего не придумал, как привести вас сюда. Одни неприятности от этого малохольного». Графиня горестно вздохнула. «Вы как себя чувствуете?» Вениамин прислушался к своим ощущениям. Пульсация в голове прошла, ничего не болело. «Да, вроде бы нормально. Слабость вот только небольшая». «Скоро будете как огурец», – заверила женщина. «Это особенное место. Здесь все недуги мигом проходят». Заметив ползущего по стене крупного таракана, Вениамин поежился. «Я все-таки не понимаю, где я и кто вы такая». «Зовите меня госпожой Ярой, а на вопросы вам пускай Медовар отвечает». Ее глаза гневно блеснули. «Он вас притащил, он пускай и отвечает». Вениамин вспомнил, как длинноволосый тип затаскивал его в микроавтобус. «Медовар, это что, кличка, фамилия? И кто такая эта госпожа Яра?» «Жутковатая женщина». Вениамину вдруг померещилось, что она вот-вот превратится в большую хищную птицу и заклюет его до смерти. Он сел на койке, посмотрел на подсвечник и подумал, что все это более чем странно. «Тут что, нет электричества? В какую дыру притащил его Медовар? Да и зачем?» Отчего-то вопросы госпожи Яре задавать не хотелось. Была уверенность, что они вызовут у нее злость. Но нужно как-то налаживать контакты, и Вениамин решил пойти по пути лести. «Благодарю вас, госпожа Яра, за заботу и за напиток. Очень приятный на вкус. Чебрец, если я не ошибаюсь, и, кажется, боярышник. Я, знаете ли, немного разбираюсь в растениях». «Мне плевать, в чем вы там разбираетесь», – грубо прервала его госпожа Яра. «Хочу внести ясность. Вам здесь не рады. Вас тут быть не должно». «Но ведь я не по своей воле», – в голосе Вениамина прозвучала обида. «И я даже не понимаю, где нахожусь. Простите, если доставляю неудобства». Госпожа Яра зачем-то поглядела в пустую кружку в своей руке. Черты ее лица смягчились. «Ладно уж, вам не за что просить прощения. Я злюсь на Медовара и просто констатирую факт. Обычным смертным, таким как вы, тут не место. Отдыхайте пока. Утром домой вернетесь и обо всем забудете». «Огромное вам спасибо, госпожа Яра». Она усмехнулась. «Надо же, какой вежливый. Даже непривычно как-то. Вот это я понимаю, воспитание». Вениамин не был уверен, но ему показалось, что она произнесла эти слова с сарказмом. Госпожа Яра несколько секунд смотрела на него изучающе, затем вышла из комнаты. Он поднялся с койки, обнаружил на полу свои ботинки, заметил керамический ночной горшок, расписанный синими гжельскими узорами, и озадаченно почесал затылок. «Что за анахронизм? Вот это да!» Не став обуваться, он подошел к окну, раздвинул шторки. Ночь, луна, огромная какая-то, непривычная, с желтоватым оттенком. Во дворе стоял микроавтобус, мощенная плиткой дорожка вела к высоким кованым воротам. «Где я?» – В очередной раз с тревогой задался вопросом Вениамин. За окном запела ночная птица, печально, словно что-то оплакивая. Вениамин подумал о Лютике. И такая тоска накатила, что в горле запершило и глаза защипало от слез. Представил, как вернется в свою квартиру, и его никто не встретит. Опять одиночество. У него ведь кроме этого песика никого и не было. Нравилась, правда, одна женщина, Оксана, но признаться ей в своих чувствах он не решался, и ему казалось, что никогда не решится. Вениамин глядел на луну, и ему выть хотелось. И было стыдно за себя, он ведь мог предотвратить убийство Лютика, рявкнул бы на тех подонков, и они оставили бы его питомца в покое. Но он ничего не сделал, то есть совсем ничего. Однако все в нем противилось тому, чтобы называть себя трусом. Вениамин оправдывал свою нерешительность воспитанием и вспоминал слова матери. «Никогда ни с кем не конфликтуй, будь выше этого. На тебя кричат, ругаются, а ты помалкивай. Начнешь конфликтовать, и проблем не оберешься». Он всегда ее слушался. Порой случались ситуации, когда просто необходимо было показать норов, но он заставлял себя смириться с обстоятельствами, покорно склонять голову, потому что это было правильно, потому что так советовала мать. Иногда его одолевали сомнения, ведь из-за своей бесхребетности он сильно выделялся от других мальчишек во дворе и в школе, но мама умела эти сомнения подавлять. Она внушала, что именно он, Вениамин, нормальный, а всякие задиры, да и просто те, кто ведет себя броско, те, кто лезет туда, куда их не просят, это глупцы, и они, разумеется, плохо кончат. Мать приводила множество примеров, когда люди, не желающие жить тихо, скатывались по наклонной, попадали в тюрьму или погибали. И главным примером являлся отец Вениамина, который однажды увидел, как трое негодяев в темном переулке приставали к женщине, заступился и получил удар ножом в печень. «Он был бы жив, если бы жил тихо», — говорила мать. «Но он возомнил себя героем, за что и поплатился. Твой отец совершил глупость, Веня. Глупость. Он наплевал на нас с тобой, когда решил заступиться за ту женщину. И вот итог. У тебя нет отца, а у меня мужа». Сильный пример. Жестокий. Вениамин усвоил, что отвага — это почти то же самое, что и дурость. Так и жил, никогда ни во что не вмешиваясь, и частенько зарывая голову в песок. И да, позиция страуса помогала избегать некоторых неприятностей. Помогала, но от тех, кто ломал, портил, мешал, все равно не получалось спрятаться. Вениамин называл таких людей грызунами, потому что они подтачивали, вгрызались в жизнь нормальных, тихих представителей общества. Шумный, вечно пьяный сосед, хамоватая продавщица в булочной – подростки, распивающие пиво в подъезде, все они являлись грызунами. Продолжая с тоской глядеть на луну, Вениамин подумал о тех выродках, что убили Лютика. Где они сейчас? Дрыхнут, наверное. А утром, проснувшись, возможно, даже и не вспомнят о том, что натворили. Для них это пустяк, для таких грызунов, как они, причинять боль – это в порядке вещей. Вениамин вытер ладонью мокрые глаза. Ему невыносимо хотелось домой. Он задернул шторки, пересек комнату, тихонько приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. Коридор со множеством дверей был погружен в полумрак, который слегка рассеивала одинокая горящая свеча в подсвечнике на стене. До этого Вениамин предполагал, что он находится в какой-то деревенской избе, но теперь в этом усомнился. Наверху что-то скрипнуло, откуда-то донесся еле слышный звук, похожий на протяжный стон. Дверь в конце коридора отворилась, из комнаты вышел человек в полосатой пижаме и, вяло переставляя ноги в тапках, поплелся вдоль стены. Вениамину показалось, что этот мужчина сильно изможден, лицо осунувшееся, дыхание хриплое, шумное. «Прошу прощения», – прошептал Вениамин, – «вы не могли бы мне сказать, что это за дом? Дело в том, что я был без сознания, когда сюда попал, а госпожа Яра мне толком ничего не разъяснила». Мужчина поднял взгляд, и Вениамин обомлел. Таких пустых глаз он еще не видел. Мертвые глаза, бессмысленные. Да и сам этот тип выглядел так, словно был на последнем издыхании, и на вопрос он явно не собирался отвечать. «И извините, что побеспокоил», – буркнул Вениамин. Флегматично моргнув, мужчина пробормотал что-то неразборчиво и двинулся дальше по коридору, шаркая по полу тапками. Возле подсвечника на стене заметался крупный мотылек, и тени словно бы ожили. Откуда-то донесся надсадный кашель. Закрыв дверь, Вениамин с задумчивым видом прошелся по комнате, затем сел на койку, сцепив пальцы на коленях. Не по себе ему было, мысли неприятные в голову лезли. Взглянул на часы, стрелки показывали 2:30 ночи. По стеклу циферблата пробежал таракан. Вениамин вскочил с койки, внезапно ощутив гнев. Он решил выйти из комнаты, отыскать госпожу Яру или Медовара и потребовать разъяснений. Эта неопределенность на нервы действовала. Логика прямо-таки вопила, что он должен быть сейчас в больнице, а не здесь, непонятно где. Это смахивало на похищение, хотя он понятия не имел, зачем вообще его кому-то похищать. А может, Медовар просто умственно отсталый? Подобрал нуждающегося в помощи человека и, не задумываясь о последствиях, привез его в темную дыру, где нет электричества, а по ночам по коридорам бродят типы, похожие на оживших мертвецов. Нет, нужно потребовать ответов от госпожи Яры немедленно, иначе с ума можно сойти. Он решительно подошел к двери, резко открыл ее и застыл. Мотылек продолжал порхать возле подсвечника. Какая-то темная фигура словно бы проплыла бесшумно в конце коридора. Вениамину жутко стало, вызванная гневом храбрость сошла на нет. Около минуты он стоял в нерешительности, затем горестно вздохнул, закрыл дверь и вернулся к койке. Пробормотал: «Подожду до утра». Он откинулся на подушку, сомкнул веки. Перед мысленным взором появился Лютик. Песик бегал по траве и весело тявкал. Вениамин скорчил недовольную гримасу. Не хотелось сейчас думать о погибшем питомце, потому что это было больно. Чтобы рассеять образ Лютика в сознании, он начал фантазировать на тему «Я герой», представил себя крепким, сильным. Вениамин фантазией идет по городской улице, и прохожие глядят на него с уважением. Запахло дымом, дом горит, кто-то зовет на помощь. Он, не раздумывая, вбегает в подъезд, буквально взлетает по лестничным пролетам, вышибает дверь мощным ударом ноги. Квартира объята огнем, заходить внутрь очень рискованно, но он ведь не может бросить тех, кто зовет на помощь. Герои не отступают. С улицы доносится вой сирен пожарных машин, слишком поздно приехали. Вся надежда только на него. Он самоотверженно переступает порог. Волны огня бегут по стенам, потолку, раскаленный воздух гудит. Вениамин воображение снова слышит крик о помощи. Пламя опаляет волосы, брови, жар лезет в ноздри, в глаза, загорается рукав. На ходу он быстро скидывает куртку, дышать почти невозможно, легкие молят о пощаде. Он миновал коридор, выбил дверь в гостиную. Молодая красивая женщина и девочка 5 лет, они стоят возле открытого окна, задыхаются. «Не бойтесь, я помогу вам», – обнадеживает их Вениамин вымысел. Девочка тянет к нему руки, женщина плачет. «Спасите, спасите мою дочку». Вениамин фантазия подбегает к дивану, срывает покрывало, набрасывает его на девочку, хватает ее и устремляется в коридор. Огонь, как лютый зверь, тянет пылающие лапы, обжигает. В кухне настоящий ад творится. Там что-то с грохотом падает, трещит, из дверного проема вырывается искрящаяся волна. Вениамин воображение резко разворачивается, прикрыв собой девочку, затем выскакивает в подъезд. Пожарные уже поднимаются по ступеням. «Там женщина в квартире!» – выкрикивает. «Поспешите!» Он спас ребенка, мог бы спасти еще и женщину, это ведь его фантазия, можно ее не ограничивать, но решил поделиться геройством с пожарными. А ему, скромному храбрецу, и этого достаточно, он не жадный. С девочкой на руках выходит из подъезда. Многочисленные зеваки встречают его радостными аплодисментами. Он передает ребенка врачам скорой помощи и спешит прочь. Один из врачей интересуется восхищенно. «Как ваше имя?» «Неважно», – с достоинством отвечает Вениамин, плод воображения. «Он ведь совершил подвиг не ради славы. Ему не нужны овации и похвала. Все, хватит фантазии, это уже перебор». Вениамин открыл глаза, взгляд сразу же наткнулся на белого таракана. Тот сидел возле графина на столе, шевеля длинными усами, и, как почудилось Вениамину, внимательно смотрел на него. Таракан-альбинос, вот же мерзость. И почему, спрашивается, госпожа Яра, женщина с виду интеллигентная и чистоплотная, допускает, что в доме полно насекомых? Почему не вызовет дезинсекторов? Это же совершенно недопустимая антисанитария. Поскорей бы уж утро настало. Вениамину хотелось побыстрее забыть и об этом месте, и о том, что вчера вечером случилось. Как отвратительный сон забыть и жить дальше. Он, разумеется, поблагодарит Медовара и госпожу Яру, а потом домой в чистую, уютную двухкомнатную квартиру, где никогда не ступала лапа ни одного таракана. Вернется домой, выпьет пару чашек чая с бутербродами, примет ванну, а в милицию звонить не станет. Лютика все равно уже не вернуть, а выродков, что его убили, вряд ли начнут разыскивать. А если найдут, то как доказать, что именно они убийцы? Все слишком сложно, придется против этих подонков свидетельствовать, а такой шаг чреват последствиями. Не получится жить тихо. Лучший вариант – оставить все как есть. Была бы мама жива, она именно так бы и посоветовала бы. Хотя бы из уважения к ней, к ее памяти, нужно смириться и не раздувать огонь возмездия. Немного успокоив таким образом свою совесть, Вениамин какое-то время глядел в потолок и старался ни о чем плохом не думать. Стало скучно, и у него мелькнула мысль снова погрузиться в героические фантазии. Вот только воображение этому воспротивилось, видимо, посчитав, что две подобные фантазии за такое короткое время – это явный перебор, схожий с сумасшествием. Вениамин не стал воображение напрягать. Нет, так нет. Он закрыл глаза и скоро задремал. Белый таракан встрепенулся, пробежал по столу, перебрался на стену, спустился на пол, шустро пересек комнату и юркнул в щель под дверью. Глава третья. Проснувшись, еще не открыв глаза, Вениамин почувствовал чье-то присутствие. Разлепил веки, резко сел на койке. Посреди комнаты, скрестив руки на груди, стоял какой-то тип в джинсах и в кожаной потертой жилетке поверх серой футболки. Поджарый, жилистый, как Данди по прозвищу Крокодил, с длинными до плеч волосами какого-то грязно-пепельного цвета. Волосы были стянуты черные, на вид не свежей повязкой. Вениамину подумалось, что он похож на клишированного пирата, такого, что в фильмах часто изображают. Так оказалось, что этот тип сейчас выкрикнет: «15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рома!» Его руки и шея до подбородка были покрыты необычными татуировками. Тараканы, клопы, причудливые жуки, мелкие какие-то букашки. Вениамин рассудил, что только ненормальный человек может наколоть на своем теле такое. Даже жутковато как-то стало. Поднявшись с койки, он промямлил: «Здравствуйте». Мужчина улыбнулся, протянул руку. «Здорово, Горемыка, держи краба. Это, кстати, я тебя вчера спас. Зови меня Медовар». Вениамин тоже представился, пожав протянутую руку. Прикинул. Медовару лет 40, ровесник, хотя его старили прорезающий лоб морщины и белесая щетина на загорелом лице. Было что-то в облике этого человека, в его глазах такое, что не давало дать ему больше 40. «Благодарю вас, если бы не вы...» «Да ладно, Венька, не благодари», — прервал его Медовар, хлопнув по плечу. «Я всего лишь не дал тебе помереть». Он засмеялся, и Вениамин ощутил запах перегара. А еще его слегка покоробило обращение Венька. Что за бестактность? Впрочем, и мысли не возникало делать Медовару замечания, ведь тот, похоже, просто не умеет по-другому общаться. «И все же я вам очень благодарен», — сказал Вениамин, отступив на шаг. «Вы поступили великодушно, только я не понимаю, почему вы не отвезли меня в больницу». На лице Медовара появилось кислое выражение. «К докторишкам? Нет, Вень, не верю я им, и ты не верь. Моему дяде по материнской линии докторишки аппендицит вырезали, и, представляешь, забыли у него в брюхе пинцет. Помер он, короче, а другому дяде уже по отцовской линии один докторишка таблетку дал, чтобы башка не болела. Ну, дядя от этой таблетки и окочурился». «Сочувствую», — скорбно произнес Вениамин. Медовар махнул рукой. «Да ладно, эти дяди еще теми козлами были. Туда им и дорога. Но факт остается фактом. Врачам доверять нельзя. И еще они органы внутренние по-тихому вырезают. Кусочки печени, почки. Кровь выкачивают. Вот привез бы я тебя вчера в больницу, а ты ведь в полной отключке был. И даже не понял бы потом, что у тебя, к примеру, почку украли. Ха, сечешь?» Вениамин медленно кивнул, подумав, что в жизни такого бреда не слышал. Ладно бы, если бы подобную страшилку рассказал какой-нибудь мальчишка, но ведь Медовар далеко уже не молод и должен всякую ерунду от правды отличать. Сама жизнь этому учит. Не иначе желтой прессы начитался, а если судить по уровню бреда, очень желтый, желтее некуда. А может, он просто издевается? Да вроде не похоже. «Я много чего знаю, Веня», сказал Медовар, доверительно положив руку ему на плечо. «И докторишки, это не самое плохое. Я потом тебе еще про пожарных поджигателей расскажу». «Мне бы домой». Вениамин не собирался произносить эти слова жалобно, но так получилось. «Спасибо за гостеприимство, за заботу». «А как же завтрак?» вскинул кустистые брови Медовар. «Не, так не пойдет. Сначала позавтракаешь, а уж потом домой. Без набитого брюха я тебя не отпущу, так и знай». «Да я, в общем-то, не голоден», — пошел на обман Вениамин. «Есть ему хотелось, а соврал, потому что скорее хотел покинуть этот дом». Медовар нахмурился. «Не спорь. Голод штука такая, сейчас его нет, а через 5 минут появляется. А аппетит, между прочим, приходит во время еды. И, кстати, знаешь, что случается с теми, кто не завтракает?» Он понизил голос до шепота, словно страшную тайну решил доверить. «Те, кто по утрам не хавают, болеют в 11 раз чаще, чем те, кто хавают. Сечешь, Веня, их даже обычная простуда убить может. Это учеными доказано. По мне, так ученые еще хуже докторишек. Но тут они не врут». На этот раз Вениамин счел произнесенную Медоваром чушь даже забавной и едва сдержал усмешку. Он развел руками и сдался, уверенный, что этот странный человек без завтрака его все равно не отпустит. Навязчивое гостеприимство, да и пускай. «Уговорили, но мне бы умыться сначала и в туалет бы». «Пойдем, сортир во дворе, там и умоешься». «Во дворе?» В общем-то, Вениамин на иное не рассчитывал, но что поделать, придется некоторое время потерпеть неудобства. В окно проникал свет ясного утра, в солнечных лучах кружились пылинки. Медовар задул почти прогоревшие свечи и, выйдя из комнаты, размашистым жестом пригласил Вениамина последовать за ним. Половицы дощатого пола поскрипывали под ногами, из-за двери одной из комнат доносилось бормотание. Вениамин хотел поинтересоваться, что же все-таки это за дом, но опасался услышать от Медовара очередную порцию бреда. Коридор повернул вправо, запахло жареным мясом, послышался раздающий команды строгий женский голос. «Щепотку кориандра добавь, а ты доску разделочную помой. Тщательно помой, слышишь? Эй, осторожней, тарелки неси, не разбей. Повариха наша, Ульяна Тарасовна», объяснил Медовар с благоговением в голосе. «Унылых гоняет». «Унылых? Каких еще унылых?» Вениамину было любопытно, однако и на этот раз он решил от вопросов воздержаться. В конце концов, это не его дело. Поравнявшись с широким дверным проемом, остановился, увидел, что внутри находится кухня. Уперев руки в бока, возле печи стояла дородная женщина в высоком поварском колпаке и в синем халате с кружевным фартуком. Вид у нее был полководческий, она словно бы не на кухне стояла, а на поле боя. Оценивала позиции неприятеля, просчитывала шансы на победу. Угрюмый тип в белом колпаке нес куда-то стопку тарелок, другой тип, не менее угрюмый, выкладывал с противня на большое блюдо куски мяса. Третий доставал с полки деревянные кубышки, открывал и зачем-то нюхал содержимое. Всех этих людей, кроме поварихи, объединяло одно – меланхоличность. Они все делали так, словно находились в полудремотном состоянии. Да и глаза их были пустые, ничего не выражающие. Вениамину вспомнился тот человек в коридоре, которого он видел ночью. Такие же глаза, такая же эмоциональная скудность в чертах лица. Унылые люди. Может, больные? Возможно, это дом что-то вроде частной клиники? Нет, вряд ли. Он вспомнил о белом таракане в комнате на столе. Ни в одной клинике не может быть такой антисанитарии. К тому же здесь отсутствует электричество, а удобство во дворе... Если уж это клиника, то какая-то подпольная, незаконная. Хотя тоже вряд ли. Тупик. Ни единой версии, кто все эти люди и что это за дом, Вениамин больше не мог придумать. Но да ладно. От любопытства кошка сдохла, вспомнил он пословицу, которую часто повторяла мать. «Ну что ты там все нюхаешь, бестолочь?» зычно крикнула повариха Ульяна Тарасовна. «Вон, справа, кубышка с кориандром». Она демонстративно шумно вздохнула, будто говоря этим вздохом. «Вот же помощники мне достались». Затем перевела взгляд на Вениамина. «Доброе утро», – кивнул он. Ульяна Тарасовна глядела на него сердито, как на врага, потом отвернулась, не удостоив ответным приветствием. Вениамин ощутил легкий укол обиды. «Пойдем», – потянул его за собой Медовар. «Ульяна Тарасовна у нас тетка суровая, но готовит так, что пальчики оближешь». «Лучше нее никто пирожки не печет. Я с ней стараюсь не ссориться». Они вышли в просторный холл, заставленный старинной мебелью и лестницей, ведущей на второй этаж. Внимание Вениамина привлекла огромная картина на стене. На ней была изображена сцена битвы. Воины в шлемах и латах сражались друг с другом мечами, копьями, булавами. Над ними темнели грозовые тучи, из которых выстреливали зигзаги молний. «Красиво», — оценил Вениамин. «Ага, мне тоже нравится», — согласился Медовар. «Это Герасим нарисовал. Талантище!» «Был. В смысле, был талантищем. Теперь он больше не рисует. В унылого превратился. Ты его видел на кухне? Тот, что тарелки в трапезную тащил». «Превратился в унылого?» Вениамин утвердился во мнении, что это болезнь. Умел рисовать художник Герасим, но случилось психическое расстройство — возможно, стал шизофреником и рисовать разучился. «Печально. Домой его ведешь?» – прозвучал холодный голос. Вениамин повернулся, увидел на площадке второго этажа госпожу Яру. Она стояла, горделиво расправив плечи, глядела вниз с высокомерием. Руки с изящными тонкими пальцами покоились на перилах. «Нет, госпожа Яра», – весело ответил Медовар. «Веня на завтрак останется, мы ведь не можем его голодным отпустить». «Еще как можем». «Нет, не можем, это не по-дружески». «Из каких это пор он стал нашим другом? К тому же ты отлично знаешь правила, обычным смертным здесь не место. Ты это правило нарушил, а теперь усугубляешь». Медовар прищурил глаза, поглядел на госпожу Яру с ехидством. «Вам что, завтрака для него жалко? Вот ж не думал, что вы такая жмотина. Еще хозяйкой называется. Жмотина!» Она гневно хлопнула ладонью по перилам. «За языком следи!» Вениамин стоял как пришибленный, втянув голову в плечи. Он чувствовал себя здесь лишним и боролся с искушением быстро пересечь холл, выскочить на улицу и бежать, не оглядываясь. Вместо этого он промямлил, зардевшись. «Прошу вас, не нужно из-за меня ругаться. Мне правда неловко, что доставляю вам лишние хлопоты». «Он будет с нами завтракать, и точка!» Медовар ткнул Вениамина пальцем, причем ощутимо. «Или что, мой голос тут уже ни хрена не стоит, а?» Госпожа Яра выдержала паузу, после чего пренебрежительно фыркнула. «Я ведь за тебя переживаю, олух несчастный. Помяни мое слово, найдешь ты проблемы на свою дурную голову!» Вздохнула, развела руками. «Ладно уж, пускай завтракает. А потом сотрешь ему память и домой отправишь». Она развернулась и с высоко поднятой головой зашагала по коридору. Медовар пробормотал беззлобно. «Калоша старая!» Что она имела в виду, когда сказала про стирание памяти? Вениамин озадаченно нахмурил лоб. «Надо так», – махнул рукой Медовар, – «не бери в голову». «И все же». «Ну, я же сказал, не бери в голову, Веня. Яра, наверное, сама не поняла, что ляпнула. У нее так бывает, скажет что-нибудь, а потом гадаешь, что она имела в виду. Старость не радость». «Да, старость, конечно, не радость. Однако Вениамину Яра не показалась выжившей из ума старухой. А с другой стороны, она ведь бред произнесла, явный бред. Стирание памяти. Похоже, среди жильцов этого дома заведено говорить глупости». Едва двинулись к входной двери, как Медовар схватил Вениамина за руку, указал пальцем на пол. «Осторожно! Не наступи на таракашку!» Он произнес это настолько встревоженно, что у Вениамина сердце в груди подпрыгнуло, дыхание перехватило, и показалось, что впереди скрытые ловушки. Наступишь и ноги лишишься. Но ловушек никаких и в помине не было, по полу всего лишь таракан бежал. Ничего необычного для этого дома. «Гляди под ноги, Веня», – посоветовал Медовар. «Да, конечно, хорошо». Вениамин ощутил, как участившийся пульс приходит в норму. «Таракашки тоже жить хотят». «Разумеется, я понимаю». Таракан скрылся в щели под плинтусом, Вениамин с Медоваром проследовали по холлу и вышли из дома на просторную веранду с двумя скамейками, столиком и плетеным креслом, в котором сидел маленький лысый крепыш с неопрятной рыжей бородой. На вид ему было лет 50. Лицо словно из коры дуба высечено, глаза чуть на выкате под густым навесом мохнатых бровей. «Здорово, Эрик!» – бодро выкрикнул Медовар. «Гробик сделал?» «В мастерской гробик», – отозвался крепыш таким тоном, будто его отвлекли от важного занятия. «Он у нас мастер на все руки», – шепнул Медовар. «Если что подчинить, орудить, так это к нему. Видел бы ты, Веня, какой он мне самогонный аппарат сделал. Хоть бери да на выставку тащи. Я целый месяц за ним бегал, уговаривал, а он посылал меня куда подальше, а потом сдался, соорудил аппарат». «И какой из этого можно сделать вывод?» Вениамин дернул плечами. «То, что Эрик хороший мастер?» «То, что я очень настойчивый!» Широко улыбнулся Медовар. «Если мне что-то в голову взбредет, от меня хрен отвяжешься. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Вот так-то. Всегда. Натура у меня такая». Не понравились Вениамину эти слова. Вроде бы и произнесены они были с улыбкой, но он ощутил в них что-то зловещее, обещающее неприятности. Хотелось бы ему все списать на излишнюю мнительность, вызванную непривычной обстановкой, но не получалось. Спустились с крыльца. Вениамин повернулся, поглядел на дом и охнул от представшей взору картины. Это был великолепный образец деревянного зодчества – настоящий огромный терем с резными наличниками, карнизами, балконами и башенками. Подобные строения Вениамин видел лишь по телевизору, на фотографиях и один раз вживую, когда ездил в Томск, дом-терем купца Голованова. Но что это за чудо такое? Вениамин был уверен, что поблизости от города, где он родился и вырос, нет такого дома. Построили недавно по прихоти какого-нибудь нового русского? Нет, не может быть, от терема буквально веяло стариной. Он явно здесь стоял давно, возможно, столетие, а то и больше. «Удивительно», – выдохнул Вениамин. «Это просто удивительно». «Ты это о чем?» – вскинул бровь Медовар. «Я о доме». «А что с ним не так?» «Он великолепен, но я не понимаю, что это за дом». Вениамин больше не мог сдерживать рвущиеся из него вопросы. «Где мы находимся? Почему я ничего об этом месте не знаю? Вы что, увезли меня далеко от города, да?» Медовар поморщился, поскреб ногтями щеку. «Слушай, Вень, ну давай об этом потом, лады. Но мне хотелось бы знать, где я нахожусь. Сначала я думал, что вы в какую-то деревню недалеко от города меня привезли, но теперь вижу, что это не так. Как далеко мы от города?» «Совсем рядом», – недовольно ответил Медовар. Вопросы Вениамина его явно расстраивали. «Ближе, чем тебе кажется. Да ты не ссы, скоро дома будешь, обещаю». «Ты вроде бы в сортир собирался. Вон он!» – кивнул в сторону добротного строения с узкими окнами справа от терема. «Иди, а я здесь пока покурю». Как же не нравилась Вениамину эта таинственность. Мало того, что Медовар завез его непонятно куда, да еще и на вопросы не желает отвечать. Подозрительно. Не иначе в этом месте творятся какие-то темные, незаконные дела. А если так, то разумнее будет от дальнейших расспросов воздержаться. Меньше знаешь, целее будешь. С опаской взглянув на прикуривающего сигарету Медовара, Вениамин зашагал в сортир по вымощенной плиткой дорожке. Посмотрев по сторонам, он отметил, что территория была довольно ухоженная, ее огораживала живая изгородь в виде густых высоких кустов сирени, и в этой изгороди возвышались овитые по краям плющом аркообразные кованые ворота, которые смотрелись как-то вычурно, даже инородно. Утреннее солнце отражалось в окнах трех бревенчатых флигелей и в стеклах огромной теплицы. За теплицей зеленел яблоневый сад, между деревьев клубилась легкая туманная дымка. Вениамин подумал, что место это хоть и загадочное, но приятное, радующее взор. Во всех этих аккуратных флигелях, в живой изгороди, за которой темным фоном стояли разлапистые высокие ели, и даже в самом, кажется, воздухе ощущалось застывшее в вечности спокойствие. Впрочем, Вениамин подозревал, что безмятежность и очарование этого места всего лишь ширма. Но не мог он избавиться от чувства, что здесь творятся нехорошие дела. Зайдя в строение с узкими окнами, Вениамин приятно удивился. Пахло душистыми травами, под потолком тянулись трубы, по-видимому, для отопления – из чего он сделал вывод, что где-то на территории находится котельная. В одном из помещений были кабинки с керамическими унитазами и свежими рулонами туалетной бумаги, в другом – ванная, два красивых, расписанных под хохлому рукомойника, на стенах чистые зеркала, полки с полотенцами, туалетными принадлежностями. «Сортир?» – «Нет», – возмутился Вениамин, – «называть таким словом этот приличный домик просто кощунственно». Сделав свои дела, он вернулся к Медовару. «Хорошо тут у вас», – Вениамин сказал это искренне, хотя и добавил мысленно. «Еще бы от тараканов избавиться, и вообще было бы прекрасно». Медовар взглянул на него с кислым выражением на лице, вынул изо рта почти докуренную сигарету, швырнул ее на землю и наступил мысом ботинка. «Хорошо, говоришь? Пожил бы ты тут годик-другой и со скуки помер бы». «Здесь, Веня, тоска зеленая. Чертова зеленая тоска!» Эти слова он почти выкрикнул, и его с веранды услышал Эрик. Перестав покачиваться в кресле, тот усмехнулся. «Это все потому, что ты бездельник, Медовар. Только бездельники жалуются на скуку. Мне вот, например, тут совсем не скучно и не тоскливо». «А тебя, коротышка, никто не спрашивал», – зло отозвался Медовар. «А че это я не так сказал?» Эрик поднялся с кресла, подошел к перилам. «Ты только и умеешь, что бухать и да находить на свою задницу неприятности. Скорее бы ты уже в унылого превратился». «Не дождешься. И я не бездельник. Я, между прочим, вчера вот этому человеку жизнь спас». Медовар хлопнул Вениамина по спине. «Доброе дело сделал». «Ну что ж, иди тогда купи себе за это медальку шоколадную». Эрик громко захохотал, словно выдал самую смешную шутку на свете. Он ударил могучим кулаком по перилам, надрываясь от смеха, в развалочку подошел к двери и, прежде чем войти, повернулся и снова выкрикнул. «Купи себе за это медальку шоколадную!» «Вот видишь, с кем здесь приходится общаться?» – проворчал Медовар. «А ты говоришь, что тут хорошо. Ладно, потопали, там, наверное, уже завтрак готов». Едва двинулись к крыльцу, как он остановился, постучал костяшками пальцев по голове. «Вот же дубина, чуть самое главное не забыл. Погоди, я сейчас». Метнулся к ближайшему флигелю, вернувшись, продемонстрировал Вениамину торчащую из кармана жилетки бутылку, закрытую пробкой. «Это для аппетита», – осклабился. «Да и какой завтрак без рюмашки? Ты не думай, это исключительно для здоровья». «Не верь тем, кто говорит, что пить с утра – это дело хреновое. Мой папаша как-то раком мозга заболел, башка у него постоянно болела, иной раз даже в обморок грохался. В больницу он, конечно же, не ходил, тоже знал, что докторишкам доверять нельзя. Он без всяких докторишек понял, что у него рак мозга. Ну и начал пить, хотя до этого долго в завязке был. Причем пил только по утрам. Ему так какая-то мудрая бабка посоветовала. И что ты думаешь? Излечился. Рака как не бывало. Вениамин вдруг поймал себя на том, что смотрит на него, как на умалишенного. Спохватился, отвел взгляд, промямлил. «Вот так история». «Да, брат, вот такая вот история», — серьезным видом кивнул Медовар. «О таких вещах тебе по телеку не расскажут. Тут настоящая правда жизни». Они поднялись на веранду, вошли в дом. Трапезная, как ее несовременно назвал Медовар, располагалась на первом этаже. За длинным столом сидели семь унылых, они завтракали заторможенно, отправляли в рот пищу как-то механически, бездумно, медленно жевали, глядя пустыми глазами в тарелки на подносах. Среди них была пара пожилых людей, дряхлых, но остальным, как отметил Вениамин, на вид было лет 40-45. За отдельным столиком сидели госпожа Яра и Эрик. Помимо их подносов с тарелками на свободных местах стояли еще два, словно дожидаясь тех, кто запаздывает. «Пойдем, не тушуйся», – подтолкнул Вениамина Медовар. Они прошли по трапезной, заняли места рядом с госпожой Ярой и Эриком. «Приятного аппетита», – проявил вежливость Вениамин, чувствуя себя не в своей тарелке. «Благодарю», – отозвалась госпожа Яра. «И тебе того же», – буркнул Эрик, сделав паузу в процессе энергичного поедания жареного мяса. Медовар выставил на стол бутылку с мутноватым самогоном и двумя красными перчиками внутри. Затем схватил стакан с компотом, быстро осушил его, вынул пробку из бутылки и налил в стакан алкоголь. Эрик на эти действия даже внимания не обратил, а госпожа Яра лишь сукаризной головой покачала. Видимо, она давно смирилась с тем, что Медовар по утрам употребляет рюмку для аппетита. «Давай, Веня, выпивай компот, я тебе тоже самогоночки плесну», – Медовар постучал пальцем по бутылке. «Нет, нет, я не буду», – Вениамин выставил перед собой руки с раскрытыми ладонями, словно пытаясь отгородиться от содержимого бутылки. «Я не пью, разве что по праздникам немного». «Так сегодня и есть праздник», – воскликнул Медовар, посмотрев на госпожу Яру и Эрика, в ожидании, что они его поддержат. Не поддержали, даже бровью не повели. Он, впрочем, не смутился и продолжил. «У тебя, Веня, считай, сегодня второй день рождения. Ты верной смерти избежал. И, кстати, это ведь я тебя спас, не забыл? Ну, хотя бы за это-то можно выпить. 50 граммулечек за твой второй день рождения. И за меня. Ну, и для аппетита, конечно. И для здоровья». Ох, как не хотелось пить эту самогонку, да и неловко было перед госпожой Ярой и Эриком. Что они о нем подумают? Он ведь интеллигентный человек, у него свои устоявшиеся правила, и питье с утра алкоголя в эти правила не вписывается, ну, никаким боком. «Простите, Медовар, но я вынужден отказаться». «Так ведь всего-то по 50 грамм, символически, так сказать. Я ведь не предлагаю тебе в сраку нажираться». Госпожа Яра зыркнула на Медовара гневно. «Следи за языком». «Все, слежу, слежу». Он поднял руки в примирительном жесте, потом снова обратился к Вениамину. «Всего 50 граммулечек, чуток. Я ведь тебя спас, а это обязательно нужно отметить. Если не отметим, то с тобой опять какая-нибудь хрень случится. Это как с покупкой телевизора. Коли не обмыть, 100 пудов сломается. Ну, что... «Давай по чуть-чуть». Госпожа Яра вымученно поглядела на Вениамина. «Да выпейте вы, он ведь так и будет конючить, поесть вам спокойно не даст, а на нас с Эриком не смотрите, мы не осудим». Эрик кивнул, подтвердив слова госпожи Яры. Вениамин тоскливо потупил взгляд и сдался, сказав себе, что у него просто нет иного выхода. «Хорошо, только чуть-чуть совсем. Вот это по-нашему?» — обрадовался Медовар. — «Давай, Веня, освобождай стакан!» Вениамин послушно выпил компот, отметив, что напиток просто изумительный, в меру сладкий, с легкой кислинкой и непонятно из каких плодов и ягод сделанный. В опустевший стакан Медовар, высунув кончик языка, налил самогонки. Грамм 100. «Это слишком много!» — Голос Вениамина прозвучал жалобно. «Много не мало, нормалек, в самый раз. Вот увидишь, выпьем, еще попросишь». Медовар подмигнул ему ободряюще. «Я эту самогонку по особому тайному рецепту делаю». Эрик усмехнулся, доживав мясо. «Тайный рецепт? Ты всего лишь перец в бутылку запихал. Вот и весь твой тайный рецепт». «Заткнись, коротышка, а ты, Вени, не слушай его». Медовар поднял свой стакан, предлагая чокнуться. «Ну что, за меня? За то, что я спас тебя?» «Скромненько», — буркнул Эрик. «За вас», — обреченно согласился Вениамин. Стаканы тренькнули, соприкоснувшись. Медовар резко выдохнул и одним большим глотком втянул в себя самогон. Довольно крякнул. «Эх, вкуснотища, хорошо пошло». «А когда у тебя эта гадость шла плохо?» – проворчала госпожа Яра. Вениамин никак не мог решиться. Он смотрел на жидкость в стакане, и в нем нарастало плохое предчувствие. «Давай, Веня, залпом!» – хлопнул ладонью по столу Медовар. «И до дна!» Болезненно скривившись, Вениамин поднес к губам стакан, рассудил, что если будет пить маленькими глотками, то не сдюжит. Придется и в самом деле залпом. И до дна, иначе Медовар не отвяжется. «За что все это мне?» – мысленно застонал Вениамин. И выпил. Залпом. До дна. Ему показалось, что он проглотил раскаленный железный шар. В глазах потемнело, нутро обожгло. Мало того, что самогонка оказалась ужасно крепкой, так еще этот жгучий перец. «Дыши, Веня, дыши!» – наказал Медовар. «Вот так, молодец!» «Ну как, провалилась?» Перед глазами прояснилось, огненный смерч сменился теплотой. Вениамин взял с подноса салфетку, обмакнул слезившиеся глаза и ответил, робко улыбнувшись. «Провалилась, да». «Ну вот, отлично», — одобрил Медовар и принялся за еду. Вениамин посмотрел на тарелки на своем подносе. В одной были овощное рагу и жареное мясо, в другой – салат из огурцов, помидоров и редиса, густо приправленный укропом, петрушкой и зеленым луком. В третьей – тарелке бутерброды с сыром и ветчиной. Слишком обильный какой-то завтрак. Вениамин к такому не привык. Обычно по утрам он съедал пару вареных яиц, бутерброд и выпивал чашку чая. Впрочем, сейчас желудок настойчиво требовал пищи, и Вениамин был рад такому, хоть и непривычному, но с виду аппетитному завтраку. Он попробовал овощную рагу, очень вкусно, по-домашнему, без всякого намека на что-то общепитовское. Повариха Ульяна Тарасовна действительно была мастером своего дела. Попробовал мясо, объеденье, в меру приправ, прожарка идеальная. Очень вкусно. Вениамин счел своим долгом оценить завтрак вслух. Он принялся за салат. «Да, Ульяна готовить умеет», – кивнул Медовар. «Попробовал бы ты ее пирожки!» На губах госпожи Яры заиграла легкая улыбка. «Ульяна Тарасовна – наша гордость. Нам с ней очень повезло». «Ну вот, нормальная и даже приятная беседа», – с удовлетворением подумал Вениамин, пожелав, чтобы Медовар не встрял со своей ядреной самогонкой. «Ну, увы». «Но что, Веня, между первой и второй, как говорится, перерывчик небольшой». Вениамин решил проявить твердость. «Простите, Медовар, но в этот раз я действительно откажусь. После той дозы, что он уже выпил, у него слегка кружилась голова. Мне достаточно». К его удивлению, Медовар настаивать не стал. «Как знаешь, а я еще чуть-чуть для аппетита». Он быстро налил полстакана самогонки и столь же быстро выпил. Закинул в рот ложку рагу, еще ложку салата, прожевал энергично и откинулся на спинку стула. «Вот что, Веня, я тебе скажу. Не обращайся больше ко мне на «вы». Поначалу мне это даже нравилось, а теперь надоело. У нас, знаешь ли, тут все по-простому». «Это у тебя все по-простому», – буркнула госпожа Яра. Вениамин улыбнулся. «Хорошо, Медовар, впредь буду обращаться к тебе на «ты». Он ощутил, что слегка пьян. Настроение было благодушное. «Вот отлично. А теперь расскажи-ка нам о себе. Чем на жизнь зарабатываешь?» «Я садовник-озеленитель», – с гордостью ответил Вениамин. «Еще и ландшафтный дизайнер». «Стоп!» – Медовар подался вперед, вытаращил глаза, которые лихорадочно блестели. «Я не ослышался? Ты садовник? Цветочки всякие выращиваешь, кустики постригаешь?» «Это примитивный взгляд на мою профессию», – рассердился Вениамин. Его всегда обижало поверхностное и неуважительное отношение к его специальности. «Я, между прочим, специалист высшего класса. Ко мне консультироваться из других городов приезжает». «Ну, не знаю, не знаю», – покачал головой Медовар. «Как по мне, какая-то стрёмная у тебя профессия. Садовник Веня. Тэ, не мужская». «Это тяжелый физический труд, так что моя профессия очень даже мужская». Вениамин терпеть не мог спорить, но сейчас не удержался. «Раньше, бывало, я и с ног валился, когда домой с работы возвращался». Медовар фыркнул. «А щеки тогда почему у тебя такие пухлые, а? У тех, кто вкалывает, не бывает таких щек. И живот. Откуда жирок, Веня?» Эрик вопросительно взглянул на Вениамина, как будто тоже заинтересовавшись, откуда жирок. А госпожа Яра пила компот с недовольным видом. Ей затронутая тема явно не нравилась. Унылые за своим столом продолжали вяло поедать пищу. По сторонам они не смотрели, судя по бесстрастным лицам, их вообще ничего не волновало и не тревожило. И случись сейчас землетрясение, с места не сдвинулись бы. Вениамин вздохнул и все же решил дать пояснение, хотя ему было неприятно. «Да, я располнел, к сожалению, в последнее время. Вот уже 3 года я все больше консультирую, даю указания, занимаюсь ландшафтным дизайном». «Вот видишь, Веня, об этом я и говорю», – со соловелой печалью сказал Медовар. «Стремная у тебя все-таки профессия». «Замолчи», – не выдержала госпожа Яра. «Ты в жизни палец о палец не ударил. Лентяй, каких еще поискать, а еще смеешь оценивать и осуждать кого-то». Медовар ошалело захлопал глазами. «Это я-то палец о палец не ударил. Я, между прочим, хоккеист». «Бывший», — уточнил со смешкой Эрик. «Бывших хоккеистов не бывает», — Медовар набычился, пронзил кусок мяса вилкой. «Дайте мне коньки, клюшку и шайбу, я хоть сейчас на лед. Если бы не происки всяких завистливых говнюков, я бы в НХЛ играл бы». «Не выражайся», – повысила голос госпожа Яра, – «и не ври про происки завистников». «Ничего я не вру». «Врешь», – поддержал госпожу Яру Эрик. «Ты тренера команды соперников клюшкой избил, вот тебя и вышибли из спорта. А про завистников ты кому-нибудь другому втирай», – повернулся к Вениамину. «Не слушай его, садовник, он врет, как дышит, особенно когда бухает. А бухает он всегда». Медовар упер жилистые руки в стол. «И в чем же я соврал? Да, херакнул тренера клюшкой, было дело. Но и завистники тоже были. Эти сраные уроды мне всю спортивную карьеру поломали». «Не выражайся». «Не слушай их, Веня», – пробасил Медовар. Налил самогонки, выпил залпом, грохнул стаканом об стол. «Не слушай их. Это, между прочим, я тебя спас, а не они. Они бы пальцем не пошевелили, чтобы тебя спасти. А я пошевелил. У них, видите ли, правила. А я плевать хотел на все эти правила. Я сам по себе, а это их бесит. Ведь бесит же госпожа Яра. Только и ждете, когда я в унылого превращусь». «Дурень ты, Медовар», – мягко, почти по-матерински сказала госпожа Яра. «Никто этого не хочет и не ждет». Насупившись, он принялся сосредоточенно уплетать рагу, набивая полный рот и активно работая челюстями. Поглядывая на него, Вениамин гадал, стоит ли этого человека записывать в категорию «грызун». С одной стороны, Медовар вроде бы казался ярким представителем грызунов, бестактный, раздражающий окружающих, невежественный, судя по тому бреду, что он иной раз нес. А с другой стороны, Вениамину отчего-то не хотелось ставить ему конкретный диагноз, по крайней мере сейчас. Что-то в сознании этому противилось. Расправившись с рагу и с мясом, Медовар потянулся было к бутылке, но передумал. «Нет, хватит пока, норма». Он сунул в рот дольку огурца и обратился к Вениамину. «А что ты собираешься делать с теми уродами, что твоего песика убили?» Этот вопрос причинил Вениамину почти физическую боль. Даже щека нервно дернулась. Погрустнев, ответил. «Не знаю. Ничего, наверное». «Это как же так?» В голосе Медовара сквозило изумление. «Как же так, Веня?» «А что я могу сделать? Если пойду в милицию, так ведь и доказать ничего не смогу. Да и кто будет заниматься убийством собаки?» «В жопу милицию!» – ударил кулаком по столу Медовар. «Настоящие мужики сами свои проблемы решают. Ты должен поквитаться с сучарами, которые песика убили». «Прошу, выбирай слова», – как-то совсем уж безнадежно сделала замечание госпожа Яра. «Да просто возмущает меня эта хрень!» – Медовар рубанул ладонью в воздух перед собой. «Такой песик был хороший, рыженький, веселенький, а эти бухие мудаки его взяли и грохнули». Точнее, один грохнул, а другой радовался сучара. Нет, я понимаю, выпили и все такое, но зачем животинку-то мочить? Я сам иногда бухнуть люблю, но вы хоть раз видели, чтобы я животинок обижал? Вороны не в счет, ненавижу этих тварей. Он нахохлился, поджал губы, в его глазах горел усиленный алкоголем праведный гнев, а Вениамин задался вопросом. Как Медовар вообще мог видеть то, что случилось на окраине Березовой рощи, ведь его там не было? «Эти уроды кровью умоются», – пробормотал Медовар. «Они за все заплатят. Мы с тобой, Веня, за песика отомстим, это я тебе обещаю. Как вспоминаю, как тот мудак животинку об скамейку ударил, так трясти начинает от злости». «Тебя там не было», – Вениамин глядел на него с подозрением. «Ты позже приехал. Как ты мог все это видеть?» «В самом деле, как? В бинокль издалека смотрел, в сумерках?» Медовар махнул рукой. «Жуки, то, что видят они, могу видеть и я». Он произнес это настолько буднично, что Вениамин даже не сразу оценил степень абсурдности его слов. А когда оценил, поглядел на госпожу Яру и Эрика, пытаясь понять, как они восприняли эту чушь. К его удивлению, восприняли спокойно, словно Медовар ничего глупого не сказал. Впрочем, рассудил Вениамин, они просто-напросто привыкли к его безумным репликам. Госпожа Яра допила компот, вытерла губы салфеткой. Эрик постукивал пальцами по столу. Унылые, как по команде, поднялись, взяли подносы с пустыми тарелками и, шаркая ногами, поплелись к выходу из трапезной. Медовар с прищуром взглянул на Вениамина. «Ну так как, Веня? Накажем тех уродов, а? Заставим их кровью харкать?» Вениамин очень надеялся, что все это пустая болтовня раздухарившегося из-за алкоголя человека, но даже в этом случае он не собирался идти у него на поводу. Слегка замявшись, ответил, «Мне кажется, это неправильно. Думаю, нужно оставить все как есть. Уверен, те подонки рано или поздно свое получат». Некоторое время Медовар глядел на него из-под лобья, затем ткнул в его сторону пальцем. «Понял. Я все понял, Веня. Ты слишком мягкотелый. Оно и понятно, каким ты еще можешь быть, если работаешь садовником, цветочки и кустики всякие выращиваешь. Но вот что я тебе скажу. Мы это исправим. Сделаем из тебя настоящего мужика». «Ради этого я даже отдам тебе одного из самых ценных своих жуков. Жука-носорога!» «Так я и знала, что до чего-то подобного дойдет», — разозлилась госпожа Яра. «Нельзя вот так, Медовар, ценными жуками разбрасываться. Подумай ты своей дурацкой головой, к чему это может привести?» «Мои жуки! Хочу и разбрасываюсь», — парировал Медовар. Он был похож на взрослую копию упрямого ребенка, решившего дать отпор властным родителям. «Ваше дело, госпожа Яра, об унылых заботиться. А мне вы не указ». «Ты прав, не указ». Она резко встала, с печальным видом двинулась к выходу, но на полпути остановилась, оглянулась. «Рано или поздно ты пересечешь черту, и за тобой явятся сестрички. Ты уже приближаешься к этой черте, Медовар. Хорошенько подумай о моих словах». Она демонстративно расторопно дошла до двери и вышла из помещения. Медовар глянул на Эрика. «А ты что скажешь?» «Честно, Рыжебородый потер мясистыми пальцами широкий лоб. «Мне пофигу. Ты прав, это твои жуки и твоя жизнь. Но я с Ярой согласен, ты доиграешься, Медовар. За тобой придут сестрички и отнимут всех жуков. Ну ладно, когда ты этот чертов микроавтобус угнал, или когда унылых напоил до поросячьего визга, или когда еще какую-нибудь тупую хрень творил. Но сейчас...» «А что сейчас-то?» — усмехнулся Медовар. «Ну отдам я жука-носорога Вене, и что?» «Ни к чему хорошему это не приведет. Но тебе ведь бестолку что-то доказывать, ты все равно сделаешь по-своему. А потому мне пофигу». Эрик повернулся к Вениамину. «Сочувствую, садовник. Хотел бы я тебе посоветовать держаться от этого типа подальше, вот только у тебя это не получится. Дай бог, если он погубит только себя». У Вениамина создалось стойкое ощущение, что все эти люди только что разыграли перед ним какое-то странное представление. Но зачем? Чтобы напугать? Если так, то у них это получилось. Он был напуган непонятностью, даже мясо доедать расхотелось. Эрик поднялся из-за стола и тоже покинул трапезную. Медовар ободряюще улыбнулся Вениамину. «Не слушай их. Они вечно всего боятся, и их уже не исправить. Такие уж люди. А я ни хрена ничего не боюсь. В конце концов, один ведь раз живем». Вениамину все это порядком надоело. Он чувствовал себя глупо, как человек, оказавшийся абсолютно не в своей среде, с людьми, которые словно бы играли в какую-то игру с правилами, чуждыми для нормального цивилизованного человека. А может, они сектанты? Нынче их развелось немерено. Вот только Медовар не был похож на культиста, он скорее походил на какого-то отвязного рокера, которых, к слову, Вениамин терпеть не мог. «Мне бы домой», — сказал он жалобно. «Конечно», — согласился Медовар. «Скоро будешь дома, но сначала мы должны похоронить песика». «Ты лично должен похоронить, он ведь твой песик». «Так ты что, его сюда привез?» — удивился Вениамин. «Не мог же я его там бросить? Конечно, привез. Или ты хотел, чтобы твоего песика вонючие вороны поклевали?» «Нет, нет, разумеется, нет. Спасибо, что не оставил Лютика там. Тогда пойдем хоронить его. Ты уже доел?» «Да, прекрасно был завтрак. Если тебя не затруднит, передай потом Ульяне Тарасовне от меня огромное спасибо». Медовар ухмыльнулся. «Будь спок, садовник Веня». «Передам».